целиком. В японских композициях не встретишь такого богатства цветов и оттенков, такой пышности, какая характерна для европейских аранжировок. Японцы не используют в икебане одновременно большое количество видов растений, обычно не более 2-3 видов. Линия в икебане главенствует над цветом. Это значит, что они основной выразительный элемент композиции, однако цветовые соотношения должны быть гармоничными. Следует помнить, что разные цвета обладают разной силой воздействия на человека. Теплые — желтый, оранжевый, красный. Активные, зрительно приближающие предметы. Холодные — голубой, синий, фиолетовый — легко подавляются другими цветами, отдаляют предметы. С помощью зелени различных оттенков можно согласовать цвета друг с другом. Белый, черный и все оттенки серого — нейтральные цвета. С их помощью можно приглушить или усилить цветовое звучание красок. Икебана может быть построена на основе контрастных сочетаний цветов — лиловый, желтый, красный, зеленый, оранжевый, голубой — или с использованием различных оттенков одного цвета. Контраст в икебане — очень важное средство художественного выражения. Это не только цвет. Контрастное сочетание прямых и изогнутых линий, гладких и шероховатых, поверхностей листьев, изысканных нежных цветов и нарочито грубоватой вазы позволяет подчеркнуть особенности растений и усилить впечатление от композиции. Ваза должна составлять с композицией единое целое. Во многих работах японских мастеров часто невозможно понять, где же кончается растение и начинается ваза. Этому способствует необычайное разнообразие японской керамики. Керамику, предназначенную для икебаны, иногда и вазой не назовешь. Это скорее сосуд или специальный контейнер для растений, сам по себе довольно простой и примитивный, но великолепно подходящих композиций. В прошлом мастера икебаны использовали специальные бронзовые сосуды. Теперь же в дело пошло все. Керамика, стекло, дерево, металл, пластмасса и даже бумага. Необычные сосуды можно найти в природе. В вазы можно превратить куски стволов, грибы, трутовики, камни, кору. Ваза может повторять цвет, фактуру растений, форму композиции, иметь орнамент, перекликающийся с силуэтом веток. Возможно и контрастное сочетание, но произведение должно оставаться целостным. В традиционном японском жилище имеется специальная ниша в стене — токонома, где ставится икебана или может находиться другое художественное произведение. В современных квартирах нет такого специально отведенного места, поэтому прежде чем создавать композицию, надо подумать, где она будет стоять и как будет взаимодействовать с окружающей обстановкой. Неудачный фон убьет самую красивую композицию. Например, на фоне бледных стен теряются изящные композиции из сухоцветов или цветов тонких оттенков. Но будут хорошо видны четкие силуэты веток и яркие цветы. Наоборот, яркий однотонный фон подойдет для первых и может оказаться непригоден для вторых. В отличие от европейского искусства аранжировки цветов, икебана не просто цветочное украшение интерьера, а частица каждый год вновь оживающей и увядающей природы, принесенная в дом маленькая планета, живущая по своим особым законам. Поэтому в икебане обязательно должно быть отражено время года и определенное состояние и настроение, ему соответствующее. Весенние композиции, энергичные, экспрессивные, радостные, включают ветки с набухшими почками и полураспустившимися листьями, побеги, бутоны. Если используется низкая ваза, ее наливают...